они бы меня убили. И за Кронштадт, и за все. Как мне страшно. Запуталась я, запуталась. А жить, жить хочу, боженька. А вот и Ной. Дуня вцепилась в него своими черными глазами, и слезы брызнули. Упала на колени, молитвенно сложила руки. «Век буду помнить вас, Ной Васильевич! Век молиться буду за вас, клянусь!» «Экая!» — растерялся Ной. «Не за меня, а за себя молись, скажу. Из-за красоты, должно, в грязи испачкали тебя, и ты же виноватой стала». «Боженька!» — плакала Дуня. «Не из-за красоты, а из-за душегуба папаши продал меня за пай на прииске. Ох, сколько я слез выплакала, сколько мучений! И никто, никто не помог мне!» «Забудь про то, Дуня. Каждый человек, покуда жив-здоров, сам себя может выпрямить. И ты также. Душу воскреси, и радость тебе будет. Ординарец отведет тебя на фатеру телефонистки. Поживешь, покуда в тайности». Дуня поклялась, что отныне она выпрямится на всю свою жизнь. «А ты не клянись. Другой поклянется, слышь?» И тут же соблазн лезет в голову. «Ты верь, верь, удерживай себя от грязи, и Господь поможет тебе». Некоторое время Ной стоял посредине комнаты, слушая Дуню, увидел под стулом Георгия с бантом, поднял и наказал Дуне. «Береги! Про позиции век будешь помнить. Этакое, Господи, прости, суматошное время». Санька отвел Дуню на квартиру телефонистки невдалеке от станции. «Чего так переживаешь? Теперь не повяжут матросы, не думай. Никто не тронет. Харун же не даст. Он, язви его, характерный леший. Ежели что втемяшет в башку, молотком не выбьешь». «Приглянулась ты ему, что ли? Не рассужу вас. Мы с ним годки, завсегда вместе. Слава Богу, живы покель. У меня-то дома жена, двое ребятишек, матушка моя. Овдовела с японской. А у Ной Васильевича крылья на разлет, холостует покель и соблюдает себя в строгости. Хоть бы разок оскоромился, холера, и меня держит на притужальнике. Никакой слободы с ним, как вроде большевик. Оно и выходит. На словах не с большевиками, а как на деле в их оглоблях ходит, как сродственность духа имеет. Кабы не он, полк наш, может, перещелкал бы матросов на митинге, а он язво выступил, обсказал, что к чему, и казаки расчехвостили ваш батальон». Сцепив пальцами руки на коленях, Дуня сидела на чужом стуле в чужой горнице дома железнодорожника, как будто упала на этот стул с поднебесной башни. «Не чаемничала? Нет, какой мне чай? Чай завсегда согревает. Попрошу хозяйку, чтобы поставила самовар, и сбегаю к себе за провизией. Не оставляйте меня, ради бога, мне страшно. Экая, чего страшно? Я так виновата перед вами, так виновата. В ногах буду просить прощения у Ноя Васильевича. Оборони бог. Он ли шибко стыдливый? Виду не подавай. Дома скоро будем. Комиссар полка так-то лез из своего бушлата, уговаривал послужить еще мировой революции. От своей дых в ноздрях сперло, так чтобы еще мировую свершать». Плюнул и вышел в переднюю избу. Зависть четвертая. Поезд ползет, на коне обогнать можно. В вагоне холодище. Угля нет и дров нет. Народу не густо, богатые мужики неохотно наезжают в Питер. Ни ярмарок, ни базаров, а жуликов-мазуриков небо темное. Едут работницы закрытых фабрик, рабочие в легкой одежонке, рыскали по близлежащим волостям в поисках продовольствия, меняли вещи на крупу, картошку, овощи, неободранные просы, овес. И у всех мешки тощие, и каждый держится за свой мешок, как черт за грешную душу. Едут, не ропщут, Никого не клянут, молча.